Это история о рождении необыкновенной страны Нарнии и об удивительных путешествиях двух лондонских детей в другие миры. Нам кажется, что чудеса могут совершаться только в сказках или в древности, а наша жизнь скучна и обыденна. Но иногда достаточно повернуть ключ, открыть дверь, и ты оказываешься не в другой комнате, нет, в совершенно другой реальности. Во времена, когда наши бабушки и дедушки ходили еще в школу, жила в Лондоне девочка Полли Пламмер. Обычно она проводила дни в сквере за домом, играла с подружками. Но сегодня с утра зарядил дождь, и Полли, сидя у окна, скучала. Перед домом стоял кэб, на козлах которого дремал извозчик Фрэнк в ожидании клиента. Полли надела калоши и быстро, чтобы не промокнуть, побежала к повозке. Здравствуй, милая. Садись, конечно. Фрэнк, а почему вашу лошадку зовут Стрелой? Когда-то мы с ней участвовали в скачках и даже побеждали на королевских призах. Ого! За сотню метров до финиша у Стрелы как будто крылья вырастали. Она легко оставляла всех позади. Да, были времена. Но Стрела сейчас очень красивая. Ну да ладно. Ты посиди здесь, ага. А я пойду выпью чашечку горячего кофе. Хорошо. Жаль, Стрелка, что ты не можешь говорить. А то бы ты мне много рассказала. Вот видишь, ты меня понимаешь. А я тебя нет. Эй, Кэбмен! Что тебе, мальчик? Ты извозчик? Да. А что? И ты едешь на этой старой кляче? Это не кляча, а стрела. Это ящерица, а не стрела. И ползает, наверное, как черепаха. Ты кто ты такой, чтобы так разговаривать? Я Дигори. И откуда ты взялся? Вон из того дома. А вот и врешь. В том доме живут мистер и миссис Кэттерли, и у них никогда не было детей. Это мои дядюшка и тетушка. Да? А я думала, ты уличный хулиган, грязный и неухоженный. Ты бы хоть слезы с лица вытер, а то ведь стыдно, мальчишка, и плачешь. Не твоего ума дело, чистюля. Да за шум? Да ладно, давайте жить дружно. Что тебе, юноша? Мне, как всегда, лекарства из аптеки. Вот рецепт, вот деньги. Все исполним. А как мама? Плохо. Совсем плохо. Ну, держись, мальчик, держись, я скоро. Прости меня, я не знала. Да ладно. Кстати, как тебя зовут? Полли, ваша соседка. Ты меня тоже прости, я не со зла. Я сам люблю лошадей. У нас в деревне была своя пони, пока отец не уехал в Индию, а мама не заболела. А что твои дяди и тетя? Они помогают ухаживать за мамой. Скажи, правда, что мистер Кэттерли немного чукнутый? Не то слово! Дядя Эндрю целыми днями пропадает в своей комнате на чердаке и никого туда не пускает. Да ты что? Мало того, недавно ночью я шел к себе в спальню мимо лестницы на чердак, как вдруг, понимаешь, ночь, темно, страшно. Что, что? Скажи, не тяни! Вдруг сверху такой крик! Я чуть не умер! Ой, как все интересно! Здесь есть какая-то тайна! Точно! Мы должны немедленно попасть в эту комнату! Как? У него там 5 замков, и ключи он не дает никому! Но ведь бывает время, когда он выходит из этой комнаты? Только во время обеда! Вот! Сегодня ты не идешь на обед! Скажи, живот болит, полежать надо, и мигом ко мне. Есть у меня одна идея. Еще до знакомства с Дигори Полли обнаружила дверь на чердаке своего дома. За нею между кирпичной стеной и покатой крышей из черепицы был длинный темный коридор, конца которому не было видно. План Полли состоял в том, чтобы пробраться по чердаку до дома мистера Кеттерли и постараться найти дверь или окно, которые бы вели в таинственную комнату. Сгорая от нетерпения, она едва дождалась обеда, нашла в шкафу огарок свечи и спички, встретила Дигори, и они бегом поднялись на чердак. Ну как? Он ничего не заподозрил? Конечно, нет. Обедает он всегда в один и тот же час и никогда не нарушает этот обычай. Сколько времени у нас есть? Полчаса. Хватит. Только надо спешить. Как здесь темно. Вот, на, возьми свечу. А ты уверена, что мы идем правильно? А здесь только один путь. Другого-то нет. Смотри, Полли! Луч света! Это дверь! Ручка внутри, снаружи только шпенек. Повернуть его, если не боишься. Они открыли дверь и зажмурились от света. Перед ними была небольшая комната. Посреди комнаты стоял стол. На нем были книги, блокноты, перья и микроскоп. Кажется, мы успели вовремя. Да. Только здесь нет ничего особенного. Давай все осмотрим, только быстро. Попробуем. Ой, дядя Эндрю! Дядя Эндрю был очень высоким и тощим, длиннолицым, с острым носом, с необычайно блестящими глазами и седыми взъерошенными волосами. Он молча подошел к дверям и запер их на ключ. После этого он повернулся к детям, взглянул на них сверкающими глазами и обнажил в улыбке острые зубы. Счастлив вас видеть у себя. Мистер Кеттерли, мне пора обедать. Меня ждут дома. Отпустите нас, пожалуйста. Всему свой срок. Нас станут искать, вы должны отпустить. А мы придем к вам после обеда. Да? Впрочем, идите, обедайте. Только сперва я вам кое-что подарю. Ведь не каждый же день у меня бывают милые маленькие девочки. Ой. Хочешь, я подарю тебе это желтое колечко, душечка? Какая прелесть! Ой, а мне нравится зеленый. Нет, нет, не зеленый. Мне очень жаль, но зеленое я подарить не могу. А желтое с удовольствием бери и носи на здоровье. Ну, бери. Ой, Полли, не трогай. Бери, бери. Какое замечательное. А где Полли? Получилось. Куда она исчезла? Получилось. Что вы сделали с Полли? Тише, тише. Где Полли? Ее здесь нет. Она, как бы тебе сказать, в другом месте. Не понимаю. Попробуй объяснить. Ты слышал когда-нибудь о миссис Ле Фей? Это, кажется, наша двоюродная бабушка. Она моя крестная. Рассказывают, она была не совсем обычной. Вранье! Люди глупы, мой друг, и завистливый. Да? Странности у нее были. При чем тут это? Где Полли, дядя? Не перебивай меня. Дай мне досказать. За несколько дней до смерти моя крестная велела мне открыть тайничок в ее шкафу, взять маленькую шкатулку и сжечь ее. Я, конечно, обещал, но не выполнил своего обещания. Это нечестно. Нечестно для мелких людишек, таких как ты, но не для меня. А я сразу почувствовал, что в этой шкатулке хранится величайшая тайна. Что же было в шкатулке? Пыль. Немного пыли. При чем здесь пыль и исчезновение Полли? Из бумаг миссис Лёфей я узнал, что пыль это может перенести кого угодно в другие миры, если слепишь из нее кольца. Я был уверен, что они перенесут моих подопечных в иные миры, но как же я узнаю, что там? Почему же тогда самому не отправиться? Ты с ума сошел! В мои годы с моим здоровьем... Да в этих мирах может случиться что угодно. Это подлость. Только трус пошлет девочку вместо себя. Я не позволю так говорить с собой грязному мальчишке. Пойми, я великий ученый. Я посвящен в тайные знания. Я ставлю опыт. Конечно, мне нужны подопытные... существа. Хватит, как вернуть Полли? Я как раз собирался это объяснить. Для этого необходимо зеленое кольцо. У Полли его нет. Вот именно. Значит, она не вернется? Вы ее убили? Почему же? Вернуться она может, если кто-нибудь отнесет ей это зеленое кольцо. Надеюсь, мой мальчик, ты не трус. Ты не оставишь даму в беде. Здесь все подстроено. Поэтому вы не дали Полли зеленое кольцо. Конечно. Что ж... Я согласен. Только сперва скажу. Раньше я в сказки не верил, теперь верю. Так вот, в сказках злодеи добром не кончают. Побеспокойся лучше о своей подружке. Она там давненько. Если эти миры опасны, лучше поторопиться. Ладно. Что мне сделать с этим кольцом? Кольцо действует только в том случае, если коснется кожи. В кармане оно безопасно, но коснись его случайно голой рукой, и ты исчезнешь. Там, в другом мире, случится то же самое, если тронешь зеленое кольцо. Оттуда ты исчезнешь, а здесь появишься. Заметь, это всего лишь гипотеза, ее предстоит проверить. Итак, я кладу тебе в карман два зеленых кольца. Для нее и для тебя. Желтое бери сам. Если я не вернусь? Не хочешь? Не надо. Дело твое. Иди, обедай. Полли твоя подружка, не моя. Ну, съедят ее звери. Ну, утонет. Ну, умрет с голоду или просто останется там. Все зависит. Был бы я взрослым, вы бы у меня поплясали. Давайте кольцо. Раз, два, три. Наверное, я в воде. Нет, я под водой. Игорь испугался и тут же головой вперед вырвался на мягкую траву, окаймлявшую пруд. Небольшой, словно лужа, он находился в лесной чаще. Деревья тут стояли почти рядом, и листьев на них было столько, что небо Игорь не видел. Сюда вниз падал только зеленый свет, но наверху, должно быть, сверкало солнце. И, пройдя сквозь листву, свет становился теплым и радостным. Тишина стояла невообразимая. Лес, да и сам воздух были исполнены почти осязаемым миром и добром. Полли, с тобой все в порядке? Ой, какой сладкий и удивительный сон. Это не сон, Полли. Нам нужно срочно возвращаться. Куда? Зачем? Я ничего не помню. Как же? Чердак, комната, дяди Эндрю, кольцо. Игорь, как ты сюда добрался? Точно так же, как и ты. Видишь, желтое кольцо. И у меня такое же. Полли, я все узнал. Мой дядя Эндрю редкостный злодей. Он забросил нас в другой мир, понимаешь? Другой мир? Но здесь же ничего не происходит. Да, не происходит. Похоже, что этот лес находится между мирами. Как здесь хорошо. Мир, покой. Но что в этом пруду? А что вон в том? Как интересно! Ничего хорошего. Нас ждут большие опасности. Мы должны срочно возвращаться. Ну как? У меня в кармане лежат 2 зеленых кольца. Как только мы прикоснемся к ним, мы окажемся дома, в том же самом месте. Опять этот старый алхимик? Ты уверен, что он нас отпустит? Нет, но мы что-нибудь придумаем. А теперь вперед! Подожди. Подожди, ты вынырнул из этого пруда? Я тоже. Значит, на его дне находится наш мир. А какие миры находятся в других прудах? Ты знаешь? Нет. И тебе не интересно взглянуть хоть краешком глаза, что там? Интересно. Знаешь, есть очень хочется. Если не хочешь, подожди меня здесь. А я слетаю туда и обратно. Нет уж, одну я тебя не отпущу. Тогда давай отметим наш пруд, а прыгнем в этот. Ну, вот так. Раз, два, три. Вернемся назад, давай хоть оглядимся. Да нечего тут смотреть. Мне кажется, есть. А мне кажется, нет. Ладно, не будем спорить. Одень колечко и возвращайся в свое болото, а я посмотрю, что там за золотыми дверями. Нет уж, куда ты пойдешь, туда и я. Дигори и Полли вошли в зал. Вдоль его стен на каменных тронах сидели люди. На голове у каждого сверкала корона. Лица у них были очень приятные, словно эти мужчины и женщины не только красивы, но и добры. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что чем дальше, тем лица становятся надменнее и важнее. Самая последняя дама удивительной красоты — в невиданно богатых одеждах, глядела так злобно и так гордо, что просто дух захватывало. Бежим отсюда! Здесь люди! С каких пор ты боишься людей? Смотри, они не шевелятся. Но почему они как живые? И одежды как новые, красивые. Все в бриллиантах, рубинах. По-моему, это восковые фигуры. Хотя нет, это волшебство. Ты чувствуешь? Давай наденем кольца. Всегда успеем. Посмотри на их лица. Я таких красивых не видел на земле. И очень добрые. Мне кажется, они смотрят на меня. А эти... богаче и позлей. Ой, смотри, а дальше совсем страшные и злые. Игорь, кто это? Наверное, царица. Пожалуй, будет красивее всех. И злее всех. Она видит меня. Не бойся. Смотри-ка, а это что? Стол. О, золотая дужка на нем. Золотой молоточек, колокол. А что это? Что это там написано? Знаки какие-то. Нам все равно не понять. Хотя погоди. Буквы становятся понятными. Я понимаю. Выбирай чужий звенец. Если ты позвонишь в колокол... Не пеняй на то, что случится. А если не позвонишь, терзайся всю жизнь. Не стану я звонить. Что ж, так и терзаться всю жизнь. Нет уж, спасибо. Теперь ничего не поделаешь. Сиди, значит, дома и гадай, что было бы. Так и с ума сойдешь. Какой ты глупый. Зачем терзаться? Это же колдовство. Заколдуют, будешь терзаться. Я уже терзаюсь. Оно действует. А я нет. И тебе не верю. Ты притворяешься. Конечно, конечно. Ты же девчонка. Девочкам ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи. Кто кого влюбился... Сейчас ты очень похож на своего дядю. При чем тут дядя? Мы говорили, что... Как это по-мужски? А ты не отвечай как по-женски, не обезьяничай. Буду я называть женщиной такую малявку? Это я малявка? Что ж, я не стану тебе мешать. С меня хватит. Очень гадкое место, а ты воображала и свинья. Сама такая. А ну, отойди. Игорь, не трогай молоток. Отпусти. Я вновь говорю, отдай сюда, что ты... В дальнем углу что-то зашумело. Они быстро обернулись и увидели, что одна из фигур, которую они приняли за королеву, поднимается с места. Она была невиданно высока, не только одежда и корона. Сверканье глаз, изгиб губ говорили о том, что это великая властительница. Кто разбудил меня? Кто разрушил чары? Кажется, я. Ты? Ха-ха-ха-ха! Но ты же обычный ребенок! Тебе не видно королевской крови! Как ты посмел сюда войти? Простите, мэм, мы попали сюда из другого мира при помощи волшебства! Правда это? Да. Знака магии на твоем лице нет. Наверное, ты слуга какого-нибудь чародея. Это все мой дядя Эндрю. Разберемся. Тут оставаться нельзя. Дворец скоро рухнет. Идемте. А что здесь было, мэм? Здесь была тюрьма. Здесь камера пыток. Тут мой батюшка перебил 700 князей-заговорщиков. Простите, а были ли у вас театры или зоопарк? В нашем мире все это есть. Какие глупости ты спрашиваешь, девчонка. Наконец они пришли к огромным воротам, которые не смогли бы открыть десятки солдат. Королева же произнесла короткую непонятную фразу, и засов отлетел, как жестянка, а ворота открылись, как будто это была... маленькая калитка. Яркий свет и холодный воздух хлынули им в лицо. Дети стояли на высокой террасе, с которой открывался удивительный вид. Солнце светило тускло. Оно было очень большое и вроде бы старше нашего, словно устало смотреть на мир и вот-вот умрет. Под тусклым, огромным и красным солнцем, насколько хватало глаз, простирался огромный город, в котором не было видно ни одного живого существа. Смотрите, скоро этого никто не увидит. Таким был Чарн, великий город, столица властелинов. Чудо света, быть может, чудо всех миров. Есть такие владения у твоего дяди? Нет, что вы. У него комнатка на чердаке. Когда-то воздух гудел от шума чар. Топота ног, скрипа колес, стоны рабов. И одним словом женщины все это остановилось в одно мгновение. Кто эта женщина? Я, Жадис, последняя властительница мира. Но виновата моя сестра. Я говорила ей, это мой город, мой мир. Битва была страшной. Кровь лилась рекой. Она почти победила меня. Но я-то, я знала слово. Какое слово? Тебе не положено знать. И что было потом? То, что вы видели. Все заснули на тысячи лет. В том числе и я. Но я только до тех пор, пока кто-нибудь не ударит в колокол. Но это жестоко. Губить целый народ из-за спора двух сестер. Что ты понимаешь, босяк? Не очень ты вежливый, мэм. Да я тебе... Ну, ладно. Ладно, вы мне лучше расскажите про ваш мир. Солнце у нас меньше, но теплее. Много зелени и воды. Так-так-так. Значит, он моложе. Там нет таких злюк, как вы. Игорь. Замечательно. Летим. Куда это? Как куда? К вам? А мы летать-то не умеем. Тогда как же вы попали сюда? И потом через несколько минут здесь все рухнет. А что же будет? Ничего. Игорь. Хорошо. Хорошо, только вы должны выпустить наши руки. Вы не обманете? Что вы? Что вы? Вот так. А теперь прощайте. Боли. Раз, два, три. Полли и Дигори не знали, что кольца действуют как магнит. Не обязательно было притрагиваться к ним. Достаточно было прикоснуться к тому, на ком было кольцо, и ты вместе с ним переносился в другой мир. Джадис успела прикоснуться к Полли, и вот теперь оказалась вместе с ними в лесу между мирами. После ветхого и мертвого Чарна здесь дышалось особенно легко и приятно. Только Джадис изменилась. Она стала бледнее, дышала с трудом, словно здешний воздух был ей противопоказан. Ужас отразился на ее лице, и глаза ее горели злобным страхом. Вам нечего делать в нашем мире. Помогите. Пощадите меня. Возьмите с собой. Не оставляйте в этом страшном месте. Я тут умру. Вы не пощадили своих людей. С вами будет тоже. Мне плохо. Пожалейте меня. Я исправлюсь. Я буду другой. Может, правда мы поступаем жестоко? Мальчик мой, у тебя доброе сердце. Игорь, она притворяется. Скорей. Раз, два, три. Когда очертания нашего мира уже выплывали из мглы, Дигори понял, что Джадис держит его за ухо и стал вырываться и брыкаться. Наконец перед ними возник дядин кабинет, и сам дядя, взирающий в изумлении на невиданное существо, которое Дигори доставил из другого мира. Еще не родился тот, кто может погубить меня. А это что за развалина? Мэм, чрезвычайно польщен. Премного обязан. почитаю за честь. Где чародей? Отвечай, шут! Это я. Ты чародей? Стой прямо, пес! Помни, перед кем стоишь. Кто научил тебя колдовству? Королевской крови в тебе нет. Не то чтобы королевской, но мы кэтры древнего рода. Хватит! Я знаю, кто ты. Ты мелкий колдун-недоучка, и колдуешь ты по книгам. Там у себя я управилась такими тысячи лет назад. Здесь разрешу тебе служить мне. Очень рад. Верьте совести. Хватит! Много болтаешь. Вот тебе первая служба. Вижу, что тут большой город. Немедля раздобудь колесницу, или ковер-самолет, или объезженного дракона. Словом, то, что годится для ваших королей и вельмож. Потом доставь меня туда, где я найду рабов, драгоценности одежды, приличествующие моему сану. Завтра я начну завоевывать ваш мир. Я закажу сейчас кэп. Стой! Не вздумай предать меня. Я вижу сквозь стены и сквозь череп. Если ты мне изменишь, я наведу такие чары, что где бы ты ни присел, ты сядешь на раскаленное железо. Где бы ты ни встал, ты встанешь на лед. Ступай! Как же дети, мам? Пошли прочь. Пошли прочь! Мы и без вас знаем. Пока, Игорь! Только приходи скорее. Надо что-то придумать, чтобы остановить этот ужас. Пускай твой дядя думает. Он же все это затеял. А как же тетя, мама? Что будет с Лондоном? Хорошо. Я приду завтра. Вообще-то я жалею, что позвонил в этот колокол. Прости меня. Однако события развивались значительно быстрее, чем можно было ожидать. Джадис обчистила ювелирную лавку, и теперь по улице, где жили наши герои, на полной скорости несся кэп Фрэнка, а за ним бежала возмущенная толпа. На кэбе прямо на крыше стояла Джадис. Лошадь она хлестала без милости, и та, раздувая ноздри, неслась во весь опор. Пролетев в дюйме от фонарного столба, лошадь остановилась, встала на дыбы, а кэб стукнулся о столб и развалился на куски. Из развалин кэба вылез Эндрю Кэттерли. «Именем закона вы арестованы!» «Какой позор! В моем возрасте!» «Не смейте прикасаться ко мне, псы! Я царица Чарна!» «Прошу вас, успокойтесь!» «Господин начальник, это моя лошадка и повозка моя! У меня больше ничего нет!» «По очереди! Я не могу слушать всех сразу!» «Быстрее, Тигр, это надо остановить!» «Молодец! Держись за меня! Я схвачу ее, а ты передай мне кольцо! Желтое! Фрэнк! Позовите Стрелку, она вас послушает, а я схвачу ведьму за ногу! Вот так! Полли! Я держу ее! Надевай кольцо! Раз, два, три! Куда вы меня? Что это? Смерть? Сон? Так нельзя! Я ведь, собственно, ни при чем. Виновата моя кровная. Когда колдунья Джадис увидела лес между мирами, она побледнела. Несомненно, ей стало хуже. Дядя дрожал мелкой дрожью, Фрэнк гладил лошадь. Дигори и Полли понимали, что избавиться от колдуньи можно только отправив ее в Чарн. «Помогите мне, люди добрые! Увезите меня из этого леса, я погибаю!» «Надо же! Стрелка, ты что-нибудь понимаешь?» «Быстро! Зеленые! Раз, два, три!» Здесь не было ничего, даже звезд. Стояла такая темень, что никто ничего не видел. Под ногами было что-то холодное, мокрое, вроде земли. Воздух был сухой, морозный и неподвижный. Однако... Почему так темно? Наверное, мы уже там. Где-нибудь мы, да, очутились. Во всяком случае, я на чем-то стою. И я. Почему так темно? Может, пруд не тот? Да, Чарн, тут ночь. Нет, это не Чарн. Это пустой мир. Здесь ничего нет. О, горе. Горе, теперь мне конец. Не говорите так, моя дорогая. Приободритесь. Подумайте, как летели. И ничего. Вот повезло-то. Тигри, милый племянник, надевай мне колечко. Только попробуй бежать, ничтожество. Разве ты забыл, что я слышу мысли? Пускай мальчишка идет, а ты, если предашь... Что вы, мэм? Я в таком месте поле не оставлю. Кто это? Тише. Смотрите. Вон звезда загорелась. А вон еще одна. И еще. Они здесь ярче, чем у нас. Мы, кажется, присутствуем при рождении нового мира. Далеко во тьме кто-то пел. Трудно было понять, где это. Казалось, пение идет со всех сторон, даже снизу. Слов не было, не было и мелодии. Просто был звук невыразимо прекрасный. Такой прекрасный, что Дигори едва мог его вынести. Далеко у самого горизонта небо посерело и подул легчайший ветер. Голос все пел, небо светлело, на нем возникали очертания холмов. Дети и Кэбмен слушали, разинув рты. И глаза их сияли, словно они пытались что-то вспомнить. Разинул рот и дядя Эндрю, но не от радости. Колени его дрожали, плечи поникли, голос не нравился ему. Колдунья Джадис выглядела так, словно понимала голос лучше всех, но ненавидела его. И впрямь, едва он раздался, она ощутила, что этот мир полон силы, которая выше ее колдовства. Белое небо на востоке стало розовым, голос звучал все громче, сотрясая воздух. Когда он достиг небывалой мощи, появился первый солнечный луч. Такого солнца Дигори никогда не видел. Оно как будто смеялось от радости. В долине, в которой не было ни травы, ни деревьев, стоял огромный лев, и золото его гривы затмевало золото лучей. Проклятое животное! Какой гнусный мир! Колдуй скорее! Вполне согласен, мэм. Пренеприятное место. Никакой цивилизации. Будь я помоложе и с ружьем. Это его... Стрелять? Да вы что? Спеши, глупец! Простите, мэм, минутку. Тигри, отдай колечко! Если кто-нибудь из вас ко мне шагнет, из поля исчезнем и выбирайтесь, как знаете. Мне очень жаль вас, Фрэнк, и очень жаль лошадку, но чародеем будет вместе неплохо. Мальчик мой, этот лев страшен. Едва закончится песня, он разорвет вас всех на части. Вы лжете? Разве вы не чувствуете, здесь все полно любовью? Смотрите, Лев закончил песню и покорно склонил свою голову. Тотчас же, как бы из воздушных струй, родилась новая музыка. Она была мягче и торжественнее песни льва, и под ее воздействием по долине заструились зеленые потоки. Это росла трава. Вскоре на холмах появились пятна вереска. В долине какие-то зеленые точки, поярче и потемней. Точки эти возникали у ног Дигори. Это были деревья. Лев повернулся и неторопливо пошел в сторону странников. Джадис вскрикнула, кинулась прочь и скрылась за деревьями. Мистер Кеттерли тоже пытался бежать, но сразу, споткнувшись обо что-то, упал лицом в ручей. Дети не двигались и не могли, и, наверное, не хотели. Лев на них не глядел. Он прошел мимо них, едва не коснувшись гривой. Они боялись, что он обернется, и хотели этого. Он обернулся и прошел дальше. Они надо мной потешались. Моя сестрица считала меня сумасшедшим. И что же? Я выше Колумба. Я открыл страну поистине неограниченных возможностей. О, здесь чудный климат. Построим курорт. Я стану миллионером. Вы такой же, как эта колдунья. Дядя миллионер, поглядите на себя, вы весь в тине. Тут у них и не состаришься. Поразительно. Это страна вечной молодости. А может, здесь есть что-нибудь для мамы? О чем ты? Это не аптека. Вам нет до нее дела. Что ж, ладно, спрошу самого льва. Ты с ума сошел. Тем временем повсюду вспухали кочки. Размеры они были разного. Одни, как кротовая норка, другие, как бочка, а две с домик величиной. Они росли и пухли, пока не лопались, взметая землю. И из них выходили животные, точно такие, как у нас. Вылезли кроты, выскочили собаки, высунулись рогами вперед олени. Лягушки сразу поскакали к реке, громко квакая. Птицы взлетели на ветви, запорхали бабочки. Пчелы разлетелись по своим цветам, не теряя попусту ни минуты. Удивительнее всего было, когда лопнул целый холм, и на свет вылезла большая мудрая голова, а потом и ноги. Это был слон. Вот это чудо! О, стрела! Ты обрела дар речи? Здесь все говорят, даже травы. Стрелка, милая, я всегда говорил, что ты самая лучшая лошадь в мире. Право, это не моя заслуга, а моих родителей. Тише! Он говорит. Дети Нарнии. Создание, обретшее жизнь по воле Творца. Я отдаю вам навеки эту благословенную землю и самого себя. Любите друг друга и не поддавайтесь чарам зла. Что он сказал? Мы основали Нарнию, теперь наше дело беречь ее. Нам всего 5 часов от роду. Наш мир уже проникло зло. Нам нужно собрать совет, чтобы решить, как спасти Нарнию. Выберите по одному от каждого рода деревьев, зверей, птиц и прочих творений, и пусть они следуют за мной. Вот что. Я должен пойти за ним, за львом. Я виноват, что притащил сюда эту Джадис. Я должен все ему рассказать. Фрэнк, я не смогу догнать льва. Попроси свою лошадку, пусть она отвезет меня к нему. Он уходит. Стрела, не можешь ли ты доставить этого молодого человека до льва? Никогда. Почему же? Ему так нужно. А кто обозвал меня старой клячей, ящерицей и черепахой? Я понял. Я перед всеми виноват. Я виноват перед Стрелой, перед Полли, перед Нарнией, даже перед дядюшкой Эндрю. Я не догоню и не добьюсь ничего от льва. Я не смогу помочь маме. Нужно возвращаться, Полли. Что же ты сразу впадаешь в отчаяние? Даже мы, лошади, знаем, что делать в таких случаях. Что? Прости меня, я виноват. Прости меня, я виноват. Ты самая быстрая и умная лошадь в мире. А вот лезть тут ни к чему. Так уж и быть, полезай мне на спину. А как же я? Меня забыли? Идемте с нами, мистер Кеттерли. Нет уж, я лучше вас здесь подожду. Тем временем у мистера Кеттерли возникли некоторые проблемы. Оставшись один, он всячески пытался скрыться от взора зверей, и все же ему этого сделать не удалось. Прямо перед ним вырос слон, который прогуливался со своим другом-мышонком по новорожденному лугу. Дядюшка Эндрю от неожиданности вскинул руки, да так и замер. Кто это? Ты знаешь, мышонок? Нет, слон, я пока не видел такого существа. Давай спросим. Ты кто, незнакомец? Я дерево. Дуб, понимаете? Обыкновенный дуб. Вот и ветки у меня, видите? А почему на тебе нет листвы? Я просто старый. Как же ты состарился, если миру нашему всего 5 часов от роду? Да-да-да. Простите, не подумал. Скажите, а у вас тут нет чего-нибудь выпить? Я понял, слон. Ему просто не хватает влаги. Его нужно немедленно полить. Это просто. Набираем воды. Вот так. Это что вы делаете? Это хулиганство! Полиция! Стоп, нет. Хотя, не надо полиции. Смотри, смотри, слон. Он покрывается веточками и иголочками. Помогите! Не волнуйся, друг. Сейчас я тебя еще раз полью. Вот так. Нет. Теперь другое дело. Зеленый, пушистый. Только он ошибся. Он не дуб, а сам обыкновенная елка. Смотри, смотри. Точно такие же елки подходят ко льву Аслану. Может, мы что-то не так сделали? Пойдем спросим. Великий лев Аслан, кто эти существа? Они дети Адама. Они не отсюда. Да? Один из них сказал, что он дуб. Мы полили его, и он стал елкой. А что же нам делать? Ничего. Если он стал деревом, значит, не очень отличался от него. Тем более он сам хотел. Ступайте. Что нужно вам, сыны Адама? Простите, лев, Аслан, я хотел рассказать, что это... Что это... Я... Не могли бы вы мне дать... То есть, нельзя ли мне что-нибудь для мамы? Она больна. Вот он. Вот мальчик, который это сделал. Что же я сделал? Сын Адама, расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья. Я привел ее, Аслан. Зачем? Я хотел убрать ее из моего мира. Как она очутилась в вашем мире? Это мой дядя виноват. Он загнал нас хитростью в другой мир. Дал волшебные кольца. Мне пришлось туда отправиться, потому что Полли он послал первую. А в чарне мы встретили колдунью. Встретили? То есть я ее разбудил. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. А Полли не хотела, она не виновата. Я с ней даже подрался. Я знаю, что Нельзя было. Наверное, меня надпись заколдовала. Ты так думаешь? Нет, не думаю. Я и тогда притворялся. Простите меня. Зло — это не скоро породит другое зло. Я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось одного меня. А пока сотни лет мир этот будет радостным и добрым. Но поскольку зло принес сын Адама, дети Адама и помогут исправить его. Фрэнк, подойди ко мне. Нравится тебе этот край? Что говорить, неплохо у вас. Хочешь остаться здесь навсегда? Понимаете, сэр, я человек женатый. Была бы тут жена, другое дело. Аслан встряхнул гривой и издал один долгий звук, негромкий, но могучий. И рядом с Полли появилась молодая женщина. Она почти не удивилась, наверное, думала, что видит сон. Правда, немного испугалась льва и сделала шаг к Фрэнку. Не бойся, дочь Евы. Фрэнк тебе все объяснит. Вы будете первым королем и первой королевой Нарнии и Орландии. Правьте этими созданиями и будьте к ним справедливы. Ну, сын Адама, готов ли ты исправить зло? Что же я могу сделать? Королева убежала. Я спросил, готов ли ты. Да. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет охранять страну. Ибо злая королева не посмеет к нему приблизиться. Принеси мне зернышко этого дерева. Хорошо. Посмотри на запад и скажи, что ты видишь? Высокие горы, утес с водопадом, дальше видны зеленые вершины, за ними снежные пики, а дальше ничего, только небо. Найди за горами долину и сад. В саду дерево. Сорви с него яблоко и принеси мне. Хорошо, но мы не сможем вернуться быстро, а у меня... Я помогу тебе, сын Адама. Друг мой, лошадь, хотела бы ты обрести крылья? Если ты хочешь, Аслан, тебе виднее. Стань матерью крылатых коней. На спине у стрелы появились крылья. С каждой секундой они становились больше. Больше, чем у орла, больше, чем у лебедя. Перья отливались бронзой и медью. Лошадь взмахнула крыльями и поднялась в воздух. Она описала большой круг и осторожно спустилась на землю. Хорошо летать, стрела? Очень хорошо, Аслан. Донесешь ли ты Адамова сына до дерева и сада? Сразу? Сейчас? Садись, мальчик. Я возил таких, как ты, давным-давно. Мне тоже хочется поехать, если вы не возражаете. Не меня спрашиваете? Стрелу? Мне что? Они легонькие. Не лети слишком высоко. Не пытайся подняться выше снежных вершин. Держись за меня крепче, Полли. Вам нужно отправиться туда и принести яблоко из сада. Мы посадим здесь его семя, и яблоня будет охранять Нарнию от чар зла. Только помни, в саду есть дерево, с которого нельзя срывать яблоки. Едва ты к нему прикоснешься, как зло получит над миром полную власть. А как же я узнаю, с какого дерева мне нельзя брать плод? Оно другое, и зло стоит рядом. Коронование короля и королевы Нарнии будет совершено завтра в полдень. Слава Фрэнку, королю Нарнии! Как это здорово! тебя недаром назвали королем скачины. Слава Фрэнку! Чудно все это. Господин Лев, господин Фрэнк, мы можем лететь. Я очень беспокоюсь о маме. В добрый путь. Стрела не подведет вас. Крылатая лошадь стрелой взмыла в небо, совершила круг над оставшимися и устремилась к западной стране. У детей дух захватывал от высоты и скорости, но вскоре они привыкли и любовались красотой, которую невозможно писать словами. Вскоре они миновали ледяные вершины и, наконец, достигли желанного сада. Тигри, здесь только яблонь! Как же мы узнаем, с какого дерева нельзя рвать? Смотри, плоды золотистые, прозрачные, даже косточки видны. Пойдем посмотрим. Сорви, сорви, мой мальчик. Как? Это ты, злая колдунья? Но зачем же так грубо? Аслан сказал, что рядом будет зло. Это то самое дерево. Как вы оказались здесь? Своими ножками. Я думаю, мальчик, именно такое яблоко нужно твоей матери. Не слушай ее, Дигори! Это яблоня называется деревом юности и жизни. Маленького кусочка достаточно, чтобы исцелиться от любой болезни. А еще после него ты никогда не застаришься, не умрешь. Да, это то, что нужно моей маме. Дигори, а как же лев? Ну что лев? Обычная кошка, хитрая и лукавая. Он хочет хитростью погубить вас. А ты должен спасти мать. Не так ли? Так, но... Для этого ты готов на все. Да? Не слушай ее, закрой уши, она обманывает. Протяни руку, мальчик. Возьми яблочко, одень колечко. И ты тотчас же будешь у постели больной матушки. Какое оно красивое. Из него идет свет. Я вернусь, я спасу маму. Ну? Дигори, если ты прикоснешься к нему, я не вернусь с тобой в Лондон. Я останусь здесь. Нет, нет, я не могу без тебя. Твоя больная мама. Что мне делать? Дигори, ради Аслана, ради Нарнии. Тогда ты пожалеешь. Мама не хотела бы, чтобы я... Она учила меня держать слово. И вообще, если бы она была здесь, она сама сказала бы мне, что это яблоко брать не надо. Молодец, Дигори! Жалеешь? Скорее ко мне на спину. Только я сорву нужное яблоко. Нет, не прикасайся. Ты погибнешь. Вот так. Летим. Прощай, Лунья. Мы еще встретимся. Лошадь стремительно взмыла к небесам, и скоро ледяные пики остались далеко позади. Они летели все на восток, туда, где за горами зеленели долины Нарнии. Наконец лошадь сложила крылья, и дети спрыгнули на землю перед львом Асланом и Фрэнком. Мы принесли то, что вы просили, господин лев. Хорошо. Вы свободны, только вначале брось яблоко у реки. Лишь ты вправе посадить дерево, которое защитит Нарнию, потому что ты сорвал плод. Хорошо, но вы не могли бы дать какое-нибудь лекарство для моей мамы? Ты хотел сорвать золотой плод в саду? Да. Ты не сорвал его? Этот поступок и есть лекарство для твоей матери. Я что-то не понимаю. Если бы ты послушал Джадис и сорвал золотое яблоко, то зло победило бы. Но ты выбрал добро. А добро дорого стоит. Оно откликнется всюду. Ступай домой и верь. Все будет хорошо. Твоя мама будет здоровой. Я верю. Но у меня к вам еще одна просьба. Мы не можем вернуться в Лондон без дядюшки Эндрю. Верните ему человеческий облик, если можно. Это почти неисправимо. Из него получилась замечательная елка. Но я выполню твою просьбу. Только он будет спать до самого дома и потом ничего не вспомнит. Никогда. Спасибо. А теперь пора на коронацию. Фрэнк и Нелли, одетые в причудливые одежды, с венками из цветов на головах, в сопровождении свиты и зверей, бабочек и птиц, направились к реке, где на возвышении стоял Аслан. Встаньте, Франциск и Елена, отец и мать великих королей Нарнии, Орландии и островов. Правьте справедливо и милостиво. Будьте отважны. Дерево проросло. Ветки сияют светом. И это дерево спасет нас. Это дерево оградит Нарнию от зла на многие столетия. Джади сбежала далеко на север. Там она будет жить, укрепляясь в темной силе. Но пока дерево живо, она не посмеет прийти сюда. А вы, король Франциск и королева Елена, все обитатели Нарнии, храните это дерево больше зеницы ока. Простите, господин лев, король и королева Нарнии, нам нужно спешить. Жаль расставаться с вами. Кто же теперь будет возить лекарства для твоей матери, Дигори? Ей больше не нужны будут лекарства. Фрэнк! Нелли! Ой! Ваше Величество! Стрела! Прощайте! Здесь нам будет лучше. А с вами, может, увидимся еще. В добрый путь. Прощайте! Прощайте! Раз, два, три! Много дней и ночей по возвращению в Лондон дети сидели у изголовья больной матери Дигори. Она не принимала пищи и пребывала в беспамятстве. Но однажды утром она пришла в себя и, улыбнувшись, попросила яблоко. Самое обычное яблоко из самого обычного сада. После этого дела быстро пошли на поправку, и вскоре они все втроем гуляли в садике за домом, если, конечно, позволяла погода. Полли и Дигори закопали желтые и зеленые кольца в условленном месте и никогда не вспоминали о них. Дядя Эндрю после всех событий спал беспробудно 2 дня. Потом ходил по дому, морщил лоб, вспоминая что-то. Да так ничего и не вспомнил. Однажды он пришел домой с большим пакетом, в котором были саженцы, и сказал, что решил заняться разведением рождественских елок. Приятно все-таки наблюдать за пожилым человеком, который с лейкой ходит по садику и поливает зеленых лохматых своих питомцев. Да, про Фрэнка и его лошадь почти никто не вспомнил. Был человек и нет. Мало ли бедняков пропадает в трущобах Лондона. И только Полли, когда шел дождь, сидела у окна и грустно вздыхала, глядя на место, где обычно останавливался Фрэнк со стрелкой. Как они там в Нарнии? Как Нелли? Впрочем, это совсем другая история.